я пытался приблизиться к ней, кто-нибудь из родственников обязательно преграждал мне путь. Мы не смогли даже обняться. Она не сумела рассказать, что случилось, где она теперь живет, что с ней произошло и когда она вернется домой. Все происходящее с всхлипываниями и стонами имело налет сюрреализма, а досада от того, что я видел маму, живую, настоящую, прямо перед собой, и не мог к ней подойти, была такой сильной, что я готов был лечь в могилу рядом с дядей Генри. Может быть, зная, как сильно это меня ранит, она специально не пыталась встретиться со мной глазами или заговорить. Моим утешением была мысль о том, что украдкой она все-таки поглядывала на меня, когда я не видел. Мне хотелось, чтобы мама заметила, что я подрос, стал сильным и собранным, и вообще хорошим парнем. Каждый раз, когда я смотрел на нее в надежде, что она подаст мне какой-то знак, что она меня заметила, я видел на ее лице только боль от потери младшего брата и невозможности поговорить со своими детьми. Взгляд ее был устремлен вниз, в землю, куда закапывали гроб дяди Генри. Когда до меня дошло, что женщина, стоящая рядом с моей матерью, была тюремным охранником, единственной белой женщиной на похоронах, одетой в темно-синюю форму, я понял, куда ушла моя мама. Догадка поразила меня как громом. Но ответ на один жизненно важный вопрос повлек за собой целый ряд новых, противоречивых вопросов. Почему она в тюрьме? Когда она вернется и вернется ли вообще? Пройдет время, и я пойму, что это было ее второе тюремное заключение. Но уже тогда моя интуиция подсказывала мне, что без Фредди тут не обошлось. Хотя на самом деле его самого нужно было посадить за жестокое обращение с мамой. Он сообщил властям, что мама пыталась поджечь дом, когда он был внутри, и таким образом нарушила условия своего досрочного освобождения. Удивительно, что, сделав это, он ни на секунду не задумался о том, как это скажется на его детях. Мы снова встретились с Офелией. Было странно видеть на похоронах ее, Шерон и Ким, хотя вполне в духе нашей семейной традиции. Пока не спросишь, тебе ничего не расскажут. Буря эмоций в моей душе была настолько невыносимой, что я стал придумывать себе какое-нибудь занятие, какой-нибудь план, на котором смог бы сосредоточиться. Несмотря на то, что я не видел Фредди с тех пор, как исчезла мама, я опять вернулся к своим планам разделаться с ним, которые были просто временно отложены после того, как взорвалось мое ядовитое зелье. И еще, пока не было мамы, я намеревался сделать все возможное, чтобы лучшие годы моего детства не пропали даром. Собирался болтаться на улице с друзьями, своими парнями, попасть в какую-нибудь передрягу и, может быть, даже стать ее зачинщиком, гонять на роликах по нашей самодельной трассе, сделанной из досок и старых колес от роликовых коньков, а также попытаться заработать карманные деньги, выполняя домашнюю работу, и скопить на велосипед. Тогда мы с пацанами сможем колесить по городу, ездить на озеро, когда захочется, въезжать на холм к самой высокой точке в нашей части Милуоки, возле водохранилища, смотреть вниз и чувствовать себя властелинами мира. А потом, чтобы оторваться на полную катушку,